Прежде всего, надо найти его родных. Вот. Да нет у него родных. Нет. Один он, понимаешь? Ну, тогда как-нибудь отправить его домой, на Кавказ. Там тепло, там он поправится. Поправится. Да не доедет он до своего Кавказа. Не видишь разве сам? И кто его дома ждет? Там же у него никого. Ну, тогда в больницу определить. Что больной он, сразу видно. Ты же сам говорил, что болезнь у него серьезная. Она, конечно, серьезная, но Базедова болезнь – заболевание хроническое. Ты давай понятно говори, тут же не все профессора. Ну, значит, болезнь эта может длиться годами, и с ней в больнице не держат, тем более сейчас, в войну. Ну, тогда... Тогда я тоже не знаю, сдается Митяй. Да что там спорить? Наконец подает голос Никита. Он уже успел выгрести золу и заправить печку дровами. Че там спорить? Пока то да сё, мы-то вот они. Так что я пошел к деду в баньку. До завтра вы побуду возле него, а утром меня смените. Договоритесь тут кто? Да что-то надо ему поесть сообразить. И врача надо вызвать, обязательно, говорит Михась. Вот ты утром и вызовешь, а после меня сменишь и посидишь в баньке. Утром? Растерянно переспрашивает Михась. Так ведь утром же в школу. Вот после уроков, конечно, какой разговор. Я приду. Вот я и говорю. Языком работать всегда легко, усмехается Митяй. Правильно, профессор, нельзя уроки пропускать, а то можно лишнюю пятерку не отхватить. Перестань, Митяй, не в пятерке дело. Ведь это же школа. Я уроки никогда еще не пропускал, только когда сильно болел. Значит, когда сам болел, пропускал. А когда другой? Да что ты в самом деле пристал к нему? Перебивает Митяя Никита. Ему и вправду нельзя уроки пропускать. Он же отличник. Ладно, я завтра побуду там, пока вы в школе. Мне все одно, ходи, не ходи, все равно двоек навалом. Маленько больше станет, да и все. Нет-нет, пугается Михась, тогда уж лучше я. Или я, говорит Митяй. Только меня по литературе должны спросить. Жаль, стихотворение длиннющее зря вызубрил. Нет, все, решительно обрывает разговор Михась. Все, решено. Я утром вместо школы сначала врача вызываю и сразу к Сурену, сменю Никиту. Только чтобы тетка не узнала, добавляет он. Вот и ладно, ребятки, вот и хорошо, радуется бабуля, наконец-то уложившая маленьких внуков. Вот и ладно, вы хоть старого не бросайте. Всем-то кучей... Там толочься без надобности. А вот так, дружка за дружкой, оно и ничего. Уговоритесь, кто за кем. Вас четверо. Вот и... Откуда это четверо? Трое же нас. А вы по что эту Аннушку не считаете? Ее надо считать беспременно. Еще чего не хватало, сразу восстает Митяй. Без девчонок обойдемся как-нибудь. Да и некогда Анке. Она и так-то в школу не каждый день ходит. Ну, на такое-то дело она всегда минутку сыщет, уверенно говорит бабуля. Она и за минутку успевает поболее, чем кто другой за час. Да ну ее, не сдается Митяй. Больно уж командовать любит, везде свой нос сует. Без ее советов прямо нигде не обойтись. Но она же по делу советует, робко возражает Михась. Анка, конечно, немного заполошная, но она же не глупая девчонка. Читает много, знает немало. «И работать умеет», — добавляет Никита. «А главное дело, добрая она», — заключает бабуля. «Это надо же! Такую грязюку развели!» — ворчит Анка, подметая в баньке пол. «Безрукие вы, мальчишки, что ли? Неужто трудно хоть веничком-то мусор собрать? И в котле воды на донышке совсем. Была бы вот теплая водичка, я бы быстренько сполоснула тут пол». Сбегайте-ка по воду, я хоть завтра помою. Ну вот, что я говорил. Пожалуйста, явился командир. Теперь приказ за приказом, только выполнять успевай. Митяй вроде даже доволен, что сбылись его предсказания. Да она же правильно говорит, возражает Михась. В помещении, где находится больной, должно быть чисто. А то мы сами не знаем, без нее бы не додумались воды принести. А если додумались, то почему не принесли? Почему? Да потому что не в чем. Ведра из дому тащить надо. Здесь-то ведь нету. Да здесь много чего нету, подхватывает Анка. И ведро нужно, и кастрюлька хоть одна, и лампа. Чего в кромешной тьме сидеть? Да много еще чего. Анка хозяйским глазом обводит баньку. Ржаво проскрежетала дверь в предбаннике, и следом грохнуло там что-то, застучало, покатилось по полу. Ну, наконец-то! Явился, не запылился. А грому-то от него! Ну, точно не человек, а бегемот какой-то. Пригнувшись, в баньку входит Никита и сходу начинает ругаться. Какой-то умник дрова на дороге свалил. Башку же сломать можно. Тише ты, не в лесу ведь. И так уж поди разбудил. Ну как он? Никита переходит на шепот и с тревогой смотрит на полог, откуда доносится надсадное со свистом дыхание Сурена. Как он? Да так же. Не лучше? Неа. А врач-то что сказал? Да вот у Михи спрашивай, при нем врачиха приходила. Нина Петровна была, начинает рассказывать Михась. Сказала, что это тяжелая форма застарелой базедовой болезни. Сейчас обострение, плюс сильная гипертония, результат сильнейшего нервного потрясения. Ну ты на нас медицинскими словечками не дави. Что делать-то надо? Нина Петровна сказала, что уколы ставить будет. Два рецепта вот выписала, лекарства надо выкупать. Предупредила, что больного без надзора оставлять пока нельзя. И еще... Ну чего замолчал? Язык, что ли, проглотил? Чего еще сказала? Что больному необходимо калорийное разнообразное питание. Михась бормочет последние слова тихо, скороговоркой, стараясь не видеть того, что смогли они принести сюда для этого самого больного. Три вареных картофелины в мундирах, две морковки, луковицу, да надкушенную Михой лепешку. С целой-то тетка никогда племянника из дома не выпускает. Вот еще. Никита вынимает из кармана небольшую вареную свеклу. Бабуля еще что-то приготовила, да Бориска с Женькой добрались и все подчистую умяли. Виновато поясняет он друзьям. Они растерянно смотрят на жалкую кучку снеди и понимают, завтра может не быть и этого. Значит, надо срочно что-то делать. Бабуля велела поискать хорошенько, какие документы есть у дедушки, и деньги, а может и карточки. Совсем неуверенно добавляет Никита. Все нашлось гораздо быстрее, чем они думали. Под головой у Сурена в одном свертке лежали его паспорт, справка из госпиталя о смерти его младшего сына, 700 рублей денег и даже продовольственная карточка с половиной неотрезанных талонов. Карточка была на октябрь. Значит, три дня назад, всего только три дня назад, срок ее кончился. Анка и мальчишки смотрели на этот, еще совсем недавно волшебный, всемогущий, а теперь абсолютно бесполезный листок бумаги, и видели не его, а хлеб, крупу, жиры, которые он мог бы дать. Но не дал. И теперь уже не даст. «А может, как-нибудь еще отоварят?» — будто сам у себя спросил Михась. И Анка сразу за эти слова ухватилась. «Правильно, надо пойти в карточное бюро, документы показать, все рассказать. Пусть отоваривают». «Да ты что, Анка, не знаешь, что ли? Просроченная карточка пропала. Все. Всегда же так». «Да знаю я, знаю. Только ведь здесь-то не как всегда». «Нет, надо попробовать. Тем более карточка-то тоже не как всегда. Видите, дорожная». «Ну, это только значит, что в любом месте отоварят. Вот видите, не как всегда. Может, и по срокам тоже. И вообще... А на этот месяц должны же дать ему карточку. На этот надо было брать в конце того. Надо было. Мало ли что надо было. А если нельзя было, что же человеку теперь с голоду помирать, что ли? В общем, понятно. Надо идти в карточное бюро. Значит так. Никита завтра дежурит здесь. Михась добывает лекарства. Возьми вот две тридцатки. Сдачу положишь сюда же назад. А мы с Митяем идем в карточное бюро. Митяй возмущенно глядит на Анку. «Ишь ты, опять все за них решила. Да что она раскомандовалась на самом-то деле? Ну, сейчас он ей скажет». Анка замечает его недовольство. «Ты что, Митяй, не хочешь идти в бюро? Ну, тогда оставайся тут, пусть со мной идет Никита». Однако это Анкино предложение приводит Никиту в панику. «Ты что это придумала? Не, я тут». «Че хошь тут сделаю? А туда? Не, Митя и сам понимает, что от Никиты там проку никакого. Ведь за карточки-то поди, воевать придется, что-то доказывать, требовать. А из этого говоруна и так-то слова не выдавишь, а уж на людях и подавно. Впрочем, и от Михи с его вечными «будьте добры, да пожалуйста», однако проку будет не больше. Значит, Анка быстрее его сообразила. Выходит, все правильно решила.